Глава третья. «Как тебе завтрак?» — спросил у меня мужчина, когда мы с ним вышли из столовой. «Классно», — честно ответил я. «Особенно блинчики. Почему вы улыбаетесь?» «Просто. Всегда приятно смотреть на детей, которые еще могут радоваться обычным вещам», — ответил он. «Вообще-то мне скоро уже будет 13», — сказал я ему. «Так что я уже не ребенок». «Само собой», — кивнул он и перестал улыбаться. «Извини, Максим, не хотел тебя обидеть». Минуту мы с ним шли молча, а потом он начал говорить. «Давай знакомиться, Темников. Я Громов Роман Артемович, мастер темных классов в этой школе. С учетом того, что тебя распределили в один из моих классов, мы с тобой будем часто встречаться, молодой человек». «Значит, вы мой классный руководитель?» «Что-то типа того», — усмехнулся Громов. «А почему вы мастер темных классов? Их много получается?» 5. По одному на каждом курсе обучения. Вот ты, например, попал в темный класс 1-го курса, понял?» «Ага». «Кстати, надо будет тебе сегодня форму выдать». Он посмотрел на меня и покачал головой. «Это ходишь по школе, как и... В общем, не забудь зайти в школьный гардероб и получить форму, понял?» «Понял», — кивнул я. «А где он находится?» «Здесь, в главном корпусе. Библиотека, где ты должен будешь получить учебники, тоже здесь. Поэтому и туда не забудь зайти». «Хорошо. А когда?» «Да вот сейчас с тобой экскурсию проведу по школе. Расскажу немного, что здесь и как, но потом у тебя свободное время до самого вечера», — ответил Роман Артемович. «Займешься своими личными делами». «Понятно». В этот момент где-то в районе столовой послышался громовой раскат, а затем девчачьи визги. Еще через минуту холл наполнился топотом сотен ног, и ученики рванули из главного корпуса на улицу. «Что случилось?» — грозно спросил Громов у одного из учеников, которого схватил за руку. «У Бубнова что-то с желудком, воздух портит, сидеть невозможно. Его старосты в медчаст повели». «Черт знает, что такое», — покачал головой Громов. «Как дети малые поесть спокойно не могут». Я же в этот момент еле сдержался, чтобы не улыбнуться. С учетом того, что Дориан ржал как конь, это было непросто. «Ладно, Темников, пойдем на свежий воздух», — сказал мне мастер. «Что-то действительно пахнет здесь не очень». Мы вышли из главного корпуса на большую зеленую поляну, в центре которой был фонтан. От него в разные стороны уходило множество дорожек к другим зданиям. Одна точно вела к нашим спальням. Это мне уже было известно. Но вот куда шли остальные, пока было непонятно. Громов не спешил уходить. Но он дождался, пока толпа учеников разойдется, и продолжил. «Кроме того, что ты уже знаешь, в главном корпусе еще находятся классы, кабинеты преподавателей, ну и всякое прочее в том же духе». Он посмотрел на меня и пожал плечами. «Обычно учеников в это здание не тянет почему-то. Странно, правда?» «Не знаю. Может, учителя скучные?» Об этом я как-то не думал. Надо будет подкинуть эту мысль в преподавательской на всеобщее рассмотрение». «А что за доска на ножках справа от входа?» «Это информационный стенд», — ответил Громов. «Там вывешивается разная информация и всякие объявления. Ученики его просто доской называют». «Какие объявления? Школьные?» «Не обязательно», — пожал плечами мастер. «Вот, например, постоянно информацию с подработкой для учеников вывешивает народ из соседних городов. У нас ведь одаренные учатся. Сам понимаешь, для хороших магов работа всегда и везде найдется. Тем более в таком особом месте, как наше. Но нас же здесь самые лучшие занимаются». «А мне тоже можно будет в соседние города ходить?» «Пока не знаю. Неизвестно, как именно в твоем случае решат. Ты вроде как исключение из правил, возрастом слишком юн. Вообще-то всем первокурсникам можно. Это хорошо, что всем можно. Я люблю в новых местах бывать. Городов много соседних? 2. Белозерск и Дубравина. Но ученики обычно в Белозерск ездят. Туда и автобус от школы регулярно ходит, да и город там побольше. Магазины, рестораны. В общем, жизнь довольно насыщенная, не то что в Дубравино. Там даже полицейского участка нет. Роман Артемович, вы сказали, место здесь у нас особое. Это что значит? Ну, скажем так, с повышенной опасностью. Вот ты родом из Московского княжества? Да. У вас там магические шторма редко бывают, а значит, и искажения нечасто возникают. А у нас, наоборот, штормит регулярно. Рядом со всеми школами магии так происходит. Наверное, из-за того, что слишком много одаренных в одном месте находятся. Он посмотрел на меня. Понял? Не совсем. Ну вот смотри, магических штормов у нас много. А значит, и искажений много появляется. А что это значит? Это опасные штуки. Я по новостям слышал, что их обычно уничтожают. Правильно, кивнул он. Вот только дело это небезопасное. Войти в них легко, а вот выйти трудно. Поэтому у нас в Белозерске даже несколько специальных групп одаренных для этого имеется. Ну и наемников хватает, занимающихся этим. Отрядов у них много всяких, которые между собой грызутся. Хотя это тебе ни к чему. Суть вопроса, я думаю, ты уловил. Ага. В общем, хватает в городе всякого разного интересного. Всего так сразу и не перечислишь. Роман Артемович, а почему вокруг школы зданий никаких нет? Я в окно смотрел, только озеро и лес видел. Белое озеро и призрачный лес. — поправил меня мастер. — Почему призрачный? Там что, призраки водятся? — Потому что 1000 лет назад так назвали. С тех пор так и называется, — улыбнулся Громов. — Ну и вопросов от тебя, Максим. С тобой не соскучишься. Ладно, пойдем дальше. Он пошел по дорожке в сторону жилого блока, но на вопрос мне так и не ответил, так что пришлось его повторить. «Роман Артемович, вы так и не сказали, почему зданий рядом со школой нет?» «Не хотят рядом с нами нормальные люди жить, Темников. Что уж тут поделаешь?» — ответил он, не сбавляя шага. «Заставлять же их насильно не будешь, правильно? Были попытки пару сотен лет назад, но все равно разбегались по соседним городам, так что, в конце концов, решили, что лучше так». «Понятно». «А почему на форме у всех учеников нашивки разные?» «Почему у всех?» «Каждому классу соответствующее полагается. Вот у темных классов свой вид нашивок, у стихийников их собственный, ну и так далее. Ты еще не заходил в свой личный кабинет на сайте школы?» «Не, я ведь только вчера приехал, так что некогда было». «Вот после нашей прогулки почитай», — посоветовал мне Громов. «Сразу куча вопросов отпадет. Хоть будешь знать, какие классы в Китеже существуют». Хорошая мысль. Я решил так и сделать. «Только не забудь в библиотеке получить свои учетные данные и пароль потом смени, понял?» «Ага». Тем временем мы подошли к 6-этажному зданию, где жили ученики, рядом со входом, в которое я увидел точно такую же доску, как и возле главного корпуса. «Значит, здесь тоже такая имеется. Будем знать». «Ну, что это за здание, я думаю, тебе говорить не нужно?» — спросил у меня мастер, проходя мимо него. «Я здесь живу, Роман Артемович. На 2-м этаже, только мои окна на другую сторону выходят. Там еще парк». «Ну да, это жилой блок. Здесь все ученики живут. Общага ученическая, как вы ее называете. 5 курсов, 5 этажей. Учителя отдельно в другом здании». «Здесь же 6 этажей». «На 1-м не только студенты живут. Там еще служебные помещения», — объяснил Громов. прачечная, общий зал, комнаты для белья, гладильные, ну и всякое такое. Поэтому часть пятикурсников еще и на шестом этаже живут. Там и комнаты побольше. Туда только за особые успехи в учебе селят. А мастер-смотритель где сидит? С чего ты взял, что он здесь есть? Ну, в главном корпусе же есть. Он на меня через камеры смотрел. Значит, и тут за нами должен подсматривать, предположил я. Ошибаешься, Темников. Как раз в жилом блоке смотрителя нет. Он остановился и прищурился. И камер никаких нет, между прочим. Родителям наших учеников очень не нравится идея, что за их детьми кто-то подсматривает. Я думаю, ты понимаешь, дети каких семей здесь учатся. Так что поосторожнее, если что. Не переживайте, Роман Артемович. Я с ними ничего такого делать не собираюсь, — пообещал я ему. Ну ты даешь, Максим, — усмехнулся он. Это я тебе к общему сведению говорю. Все-таки все остальные ребята постарше тебя будут. Даже твоим одноклассникам как минимум 14. На тебе всего 12. А, понятно. Спасибо за информацию. Да не за что, — покачал он головой. Как-то странно посмотрел на меня, и мы пошли дальше. Прогуливались мы еще как минимум пару часов. За это время я выяснил, что на территории школы имеется собственный огромный парк, в котором есть даже небольшой лес и маленькое озеро с лебедями и утками. Как оказалось, лес ученики называли тайгой, а озеро — Тихим океаном. Был здесь и огромный тренировочный зал, где ученики практиковались в магии. Спортивный зал, крытый бассейн, несколько лабораторий, оранжереи. Еще много всякого, чего я так сразу и не запомнил. Потом как-нибудь осмотрюсь. С Громовым слишком скучно. К тому времени, когда мастер закончил со мной ходить по территории Китежа, я от него жутко устал. Дориан даже предлагал наслать на него щекотуху какую-нибудь. Блин, как в Греции на экскурсии. Посмотрите налево, посмотрите направо. Зато в этот раз я обедал в полном одиночестве, так как опоздал. Из-за того, что все остальные сидели на уроках, я в столовке был один. Так что спокойно поел, не привлекая к себе внимания. Затем получил форму, книжки и потопал к себе в комнату. Остаток сегодняшнего дня я планировал посвятить изучению книжек и сайта школы. Но, может, на ужин схожу. Посмотрим. Кстати, форма мне понравилась. Клевая. Черного цвета, с вышитым белым черепом на левой стороне, под которым красовалась единичка. Это, наверное, эмблема темных классов. Оказавшись в комнате, я полистал книжки. Затем залез в телефоне на сайт школы и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, за окном уже было темно. Кто-то стучал. Я сел на кровати, протер глаза и подошел к двери. Бандитов на территории школы не водилось, так что я раскрыл дверь и замер от удивления. В коридоре стояло четверо парней, лица которых были измазаны чем-то белым, а в руках они держали зажженные свечи, которые горели тусклым синим пламенем. Не знаю, какого эффекта они добивались, но мне очень понравилось. «Классно!» — не сдержался я. «Обряд темников!» Вдруг заунывно протянул один из них. «Каждый первокурсник должен пройти смертельный обряд». «Во как! Что это за обряд такой, интересно?» «Слушай, Макс, может, спать ляжем? Что за кучки кретинов? Пошли ты их нахрен!» — предложил мне Дориан, но мне уже и в самом деле стало любопытно про этот обряд побольше узнать. «И что я должен делать?» — спросил я у своих гостей. «Иди за нами!» Вот интересно, у этого парня с рождения такой заунывный голос, или он его специально репетировал? Я быстро натянул джинсы, футболку, вышел в коридор и пошел за ребятами. Они не торопились и явно наслаждались каждым моментом. Шаги их были медленными, а после того, как мы вышли из жилого корпуса, они начали как-то странно завывать и хихикать. Это, наверное, уже начался смертельный обряд, просто они забыли меня предупредить. Топали мы минут 20. Слишком долго, на мой взгляд. Сначала было интересно, но за это время прогулка успела мне немного наскучить. Да и Дориан сказал, что когда все это закончится, надо будет дать им парочку советов на будущее насчет проведения смертельных обрядов, чтобы было интереснее. Он, конечно, то еще брехло, но если ему верить, мой друг в таких вещах большой специалист. Наконец мы пришли на поляну, где собралось довольно много ребят. По моим прикидкам, человек 100, не меньше. По кругу поляны были расставлены свечи, а в самом центре стоял пень и металлическая чаша на нем. Как только мы впятером подошли поближе к пню, стало тихо, и тот, кто пригласил меня сюда, начал говорить. «В эту ночь, по древней традиции темных классов, ученики второго курса должны провести смертельный обряд над новеньким и принять его в наши ряды», — заунывно и очень громко сообщил он собравшимся. «Ему в театре выступать было бы неплохо», — зевнул Дориан. «Так мы идем спать, или ты тут до утра собрался торчать?» «Да подожди, интересно же», — мысленно ответил я ему, наблюдая, что будет дальше. Говоривший подошел к чаше, взял ее в руки и торжественно протянул мне. «Вот здесь кровь нетопыря, которую мы, помимо всего прочего, прокляли в искажении. Ты должен испить ее до дна, темников. Если останешься жив, то тебе надлежит исполнить ритуальный танец, который будет означать радость тому, что темные силы приняли тебя, и ты по праву попал в этот класс». «Охренеть можно!» — хохотнул Дориан. «Ты это слышал? Что за дичь?» Я удивленно взглянул на парня, затем посмотрел вокруг. Все смотрели на меня с улыбками и ожидали интересной развязки. Судя по лицам, здесь были ученики не только первого и второго курса. Я видел ребят и постарше. Жаль только, что обряд они придумали какой-то скучноватый. Как для такого названия могли выдумать что-нибудь повеселее? «Давай ее сюда», — сказал я. Взял чашу, от которой сильно разило спиртным, и поставил ее на пень. «Сейчас покажу, что такое ритуальный танец, как я это понимаю». Пока стоял, я почувствовал, что совсем рядом с поляной с незапамятных времен было похоронено несколько человек. Так почему бы мне не вытащить одного из них наружу? Не зря же мы все здесь собрались. «Темников, если ты...» — снова начал нудеть парень, и в этот момент женский крик перебил его. В нескольких шагах от поляны земля вдруг начала двигаться, будто под ней копошился крот, а потом на поверхности появилась костяная рука. К одному женскому крику добавилось еще с десяток и даже парочка мужских. Парень, который до этого играл ведущую роль в представлении, открыл рот и молча смотрел, как из-под земли на поверхность медленно выбирается скелет. Сначала руки, потом одна нога, затем вторая — щелк, щелк. Ряды собравшихся к этому моменту как-то стремительно поредели. Но человек 30 все еще были здесь, а значит, хоть кто-то увидит мой танец. Ох, и смешно он ходит, этот скелет. Колени взлетают вверх, как будто кости ничего не весят. Ну и ржака! Он подошел ко мне, положил кости правой руки на плечо, и в этот момент я посмотрел на парня, который проводил смертельный обряд, и улыбнулся. «Смотри, теперь ритуальный танец Темникова исполняется впервые». Вологодское княжество, Белозерск, полицейский участок. Телефонный звонок прозвенел громко и как-то неожиданно. Капитан полиции Роман Иванович Воробьев, которому снилось, что он на рыбалке, и у него, наконец, клюет, даже схватился за кобуру, чтобы пристрелить мерзавца, решившего спугнуть его рыбу. Ну и в этот момент он проснулся. Лейтенант Морозов к этому времени уже снял трубку, что-то слушал, время от времени задавал уточняющие вопросы и записывал информацию. Воробьев посмотрел на часы и нахмурился. 5:30 утра. Не могли дать еще немного доспать. Хоть узнать, что за рыба там клевала. Вечно на самом интересном месте будет. «Ну, что там, Никита?» — спросил он, когда его коллега положил трубку. «Роман Иванович, тут такое дело, Звонят из Дубравина. Но у них там вроде как скелет завелся. Как это? — моргнул капитан. — Они что там, водки перепились? — Да нет, — пожал плечами лейтенант. — В том-то и дело, что баба трезвая звонила. — И что делает? — Плачет. Говорит, приезжайте и забирайте. — Дурак, не она, скелет что делает? — нахмурился Воробьев. — Яблоки ворует из сарая. — Бред какой-то, — пробормотал капитан, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке. — Хотя с этим кетежем всего можно ожидать. Вечно эти шкалеры придумают какую-нибудь хреновину, а нам потом расхлёбывай. Поехали, проверим. А если вправду скелет, что с ним делать будем? — спросил Морозов. Что-что? Штраф выпишем за мелкое хулиганство. Что еще с ним делать? Не в тюрьму же его сажать.